Глава десятая. Я уже заканчивал очистку крови Стаса от яда василисков, когда Матвей подал голос. «Ребята, кажется, у нас гости!» — тихо сказал он, но так, чтобы мы услышали. «И кто там?» — встрепенулся Стас, когда моя ладонь еще лежала в области его сердца. «Да я не пойму!» — ответил Матвей, пристально вглядываясь в заросли где-то в стороне. «Но мне кажется, что это что-то большое!» Сразу вслед за его докладом я услышал хруст сломанной ветки и неторопливую тяжелую поступь. Похоже, приближающийся монстр и правда крупный. Трудно определить размер, не зная расстояния. Я убрал ладонь с груди Стаса, и он начал поспешно одеваться, бряцая пластинами доспехов. Смесь двух энергий уже накачивалась навершие протазана и в левую кисть, так что к бою я был готов. Мы втроем спрятались за куст и уставились в сторону, откуда приближался неизвестный великан. Можно было бы убежать, но не уверен, что монстр не бросится следом, услышав наш топот. А как бегает тот же кровожадный танк, я уже видел, мы так не сможем. За деревьями начал проявляться силуэт наподобие предполагаемого мною кровожадного танка, только он мне показался в тот момент чуть шире. Я уже был практически уверен, что к нам приближается именно танк, когда он внезапно почти вдвое увеличился в росте, чего эти мутированные кабаны точно не умеют. Сразу вслед за этим появилось щемящее чувство в груди, сдавило виски и скривило живот. Теперь все стало ясно. Мои бойцы побросали оружие, обхватили голову руками, застонали и попадали на траву. До боя с красным медведем я остался один. Но теперь я уже совсем не тот, кто повстречал его впервые. Я выпрямился, превозмогая дикий дискомфорт и головную боль, и пошел монстру навстречу. Это надо сделать как можно скорее. Полностью уверенный в своих силах гигант более 5 метров ростом проломился сквозь кустарник и спокойным шагом на двух задних лапах двинулся ко мне, готовясь порвать меня на куски огромными когтями. Я приготовился, но атаковать первым пока не спешил. Он, по идее, скоро должен будет облегчить мне задачу. Возможно, мне просто показалось, но зверь немного удивился, увидев перед собой несгибаемого ментальной атакой противника. Следующее его действие, привычное в такой ситуации, стало его роковой ошибкой. Он разъявил пасть, чтобы издать свой коронный ошеломляющий рев. Сияющие золотистые ядовито-зеленые молнии сплелись воедино, как составляющие одного каната, и с треском возились прямо в извергающий грозный басовитый рык глотку. Покрытый густым алым мехом гигант отшатнулся и захлопнул пасть. Нагнетение ментального воздействия волны негативной энергии ослабло, но не исчезло. Не дожидаясь каких-либо других действий монстра, я пошел ему навстречу и продолжил метать одну молнию за другой, целясь в голову и горло. Медведь молча поднял лапы с огромными когтями и начал открывать пасть, но его уже пошатывало. Я немедленно запустил ему в глотку еще один разряд, который сыграл решающую роль. Монстр задрал морду к небу и рухнул навзничь, с хрустом сломав ветки дерева позади него. Я подбежал к нему и вонзил в глотку навершие протазана, продолжая посылать в него разряды, теперь уже внутрь тела зверюги. Поднявшиеся было огромные лапы бессильно упали на траву и больше не шевелились. Ну вот, можно записать себе в актив поединок с грозным монстром, завершившийся моей победой. В прошлый раз на его поимку прислали взвод спецназа, который легко мог погибнуть, если бы рядом не оказался отряд магов. Скорее всего, руководство послало их в усиление или для подстраховки. Если бы у меня не было устойчивости к ментальной магии, он бы нас сейчас втоптал в землю и порезал на салат всех троих. Но его главный козырь на мне не сработал, так как он на то рассчитывал. Убедившись, что красный медведь мертв, я вернулся к друзьям. Они начали медленно подниматься с земли, держась руками за голову. «Что это было?» — кряхтя пробормотал Матвей, глядя на меня и прищурившись от боли и пытаясь встать. Пока получилось так себе. «Что это за гадость такая?» «Тот самый красный медведь», — ответил я, подав руку другу, чтобы помочь ему подняться. Затем помог и Стасу. «Ты его прикончил?» — хриплым голосом поинтересовался Стас. «Одолел», — ответил я с улыбкой. «Раньше я только видел, как его убивает отряд магов. Так и запишем. Ваня-отряд магов», — усмехнулся Стас. Ребята потихоньку приходили в себя, хоть и выглядели помятыми. Мотали головой, словно стряхивая с нее что-то, и оглядывались по сторонам. «Матвей, ты как, меч держать сможешь?» — спросил я у приятеля, хотя того еще немного покачивало. «Почти», — сказал парень и резко кивнул, как спросонья. «Надо в себя прийти. Сильная гадость этот красный медведь». «Гораздо сильнее, чем ты можешь представить», — усмехнулся я. «Мне твоя помощь нужна. Я бы мог и сам с твоим мечом справиться, но лучше ты». «Дров, что ли, надо нарубить?» — хмыкнул парень. «Или хочешь медвежатники на костре поджарить?» «Не уверен, что его мясо есть небезопасно», — покачал я головой. «Но ему обязательно в самое ближайшее время надо отрубить голову». «Так ты его не убил?» — удивленно вскинул брови Матвей. «Убил, но эта тварь может и воскреснуть», — пояснил я. «В лаборатории обнаружили признаки жизни в тканях даже через несколько часов после смерти. Сам понимаешь, не хотелось бы, чтобы он решил вдруг отомстить за устроенный ему курс электротерапии». «Тогда идем скорее», — встревожно сказал Матвей. «Второй раз такое пережить не хотелось бы». Мы втроем быстрым шагом подошли к красному медведю. Монстр не подавал никаких признаков жизни, но я заметил, что рана на горле, нанесенная протозаном, уже начинает заживать. «Надо отрубить ему голову», — сказал я Матвею. «Точно справишься?» «Обижаешь, босс», — усмехнулся Матвей, глядя на гиганта с презрением и опаской одновременно. Пока Матвей смотрел на распростертого на траве великана, у того дернулся один коготь, и мне это точно не показалось. Видимо, в родной среде монстры восстанавливаются намного быстрее, чем за пределами аномалии. И увидел это движение не только я. «Ах ты, тварь!» — крикнул Матвей, тут же забыв о своей слабости и разбитости. Массивная лысая голова с большими челюстями и четырьмя черными рогами откатилась от туловища с одного удара мечом. «Нет, Матвеюшка, ты все-таки подумай о работе палачом при дворце императора», — елейным голоском произнес Стас. «Там ты точно при деле будешь, а то я тебя уже побаиваюсь». «Не нужен мне дворец императорский», — на удивление спокойно, но с гордостью в голосе сказал Матвей. «Я Ване клятву дал, буду ему служить». «Ого!» — воскликнул Стас, загадочно улыбаясь. «А я уж надеялся, что ты согласишься, и мне перейдет роль правой руки». «Левой ноги с тебя хватит!» — ухмыльнулся Матвей и направился к могучей лапе монстра, поглядывая на мощные и очень ценные когти. Перед тем, как приступить, парень бросил вопросительный взгляд на меня. Я утвердительно кивнул, он улыбнулся и достал черный нож, сделанный из рога такого же красного медведя. Я тем временем тоже пошел собирать трофеи. Теперь все четыре очень ценных лично для меня рога были мои. И мне ни с кем делиться не надо. Друзья в претензии не будут, я и так им помогаю, чем могу. Чтобы добыть мозг из здоровенной черепушки, пришлось снова просить о помощи. Кто-то должен его поддержать. Матвей только начал заниматься изыманием огромных когтей. Я не стал его беспокоить и позвал Стаса. Парень охотно отозвался и теперь держал голову медведя, чтобы я смог скрыть череп. Думал, что он отвернется, когда я буду вытаскивать мозг, но он туда изначально не смотрел, делая вид, что очень интересуется окружающим пейзажем. «А это добро не протухнет, пока мы тут мотаемся?» — спросил Стас, косясь на то, как я выделяю из мозга нужные мне части. «Для этого у меня с собой есть консервант», — сказал я, доставая со дна рюкзака литровый пластиковый контейнер с завинчивающейся крышкой, в котором плескался спирт. Стоило мне отвинтить крышку, как начал распространяться его терпкий запах. «Оказывается, у тебя всегда есть при себе что выпить, а ты молчишь», — рассмеялся Стас. «Ты будешь пить спирт?» — удивился я, загружая туда мозжечок и ствол мозга. «Вот теперь уже точно нет», — буркнул Стас, снова отвернулся и передернул плечами. «Да ладно, это я так, для поддержания разговора. Так-то я крепкие напитки не особо уважаю, да и слабым уделяю внимание крайне редко. Ты же не застал меня никогда за этим делом». «Разве что на проводах приезжих охотников, тогда в трактире с гусем», — сказал я. «Но и тогда я по тебе особо не заметил». «Вот видишь», — довольно улыбнулся Стас, «так что за свой консервант можешь не переживать, покушаться не буду». «Еще б ты попытался», — буркнул Матвей, переходя к другой лапе. «Какие мы тут все серьезные!» — хмыкнул Стас, но тему закрыл. Я спокойно сделал все, что хотел, и спрятал добычу в рюкзак. Что я буду делать с рогами, знаю абсолютно точно. Там подрастает моя оранжерея. Неплохо принялись новые саженцы, и им такая подкормка вовсе не повредит, создавая хороший фон негативной энергии. Останется только сходить к тому мастеру, который сможет разделить каждый рог на несколько небольших частей. Немного подумав, я решил из части одного рога сделать охотничий нож для Стаса. Пусть это будет такая наша фишка. Оружие из самого прочного рога, превосходящего по прочности самую твердую сталь. «Ребята, похоже, у нас очень серьезные проблемы», — сказал Матвей, и мне его голос сейчас очень не понравился. Я бросил взгляд туда же, куда смотрел мой товарищ и увидел выглядывающий из кустов голову волколака. «Боже, только не это! Новый призыв карты нейроинтерфейса снова ничего не дал. Как же все это не кстати! Как бы не пришлось восстанавливать моего главного помощника в лаборатории рода, а до этого еще и дожить надо!» «Стас», — обратился я к парню, но так и не успел договорить. «Понял», — сказал он, коротко кивнув, сбросив рюкзак, и словно кошка быстро вскарабкался на ближайшее дерево. «Что там, братишка?» — спросил у соратника Матвей, не отрывая взгляда от уставившегося на меня монстра. «Еще есть?» «Я вижу еще двоих», — тихо ответил Стас. «Больше не наблюдаю». «Рвем когти вперед?» — спросил Матвей, посмотрев теперь на меня. «Стараемся добраться до реки раньше, чем они нас снова окружат». «И что тогда?» — перебил его Стас. «В реку прыгать?» «Да я уж лучше сам им в зубы отдамся, предварительно сняв доспехи, чтобы быстрее растерзали». «Если волколаков там немного, то нам бояться нечего, справимся», — сказал я, проверяя уровень запаса маны. Он к этому времени уже почти восстановился. «Если их столько же, как было в прошлый раз, то мы до реки можем и не дойти, не то что до моста». «И что же делать?» — взволнованно спросил Матвей. «Что делать?» — повторил я его вопрос, пока в голове зрел план. «Если они снова станут окружать, то будем принимать бой». «Ты сейчас серьезно?» — решил уточнить Стас. «Абсолютно», — кивнул я. «Только не лицом к лицу, а засядем на деревьях и будем отстреливаться. Патроны все равно будем беречь до последнего. Можно использовать отравленные стрелы арбалетов. Этого должно подойти». «Так себе вариант», — пробормотал Стас. «Но лучше, чем быть прижатым к берегу реки. В воду я не полезу. Лучше уж на берегу умереть». «Никто сегодня умирать не будет», — твердо сказал я. «Идем вперед. Быстро!» Мы двинулись прямо на выглядывающего из-за кустов волколака. Зверь пригнул голову к земле, настороженно наблюдая за нами. Потом нырнул обратно за кусты. «А где были остальные?» — спросил я, не замедляя хода. «Вон за нами, теми кустами справа», — сказал Стас, указывая направление острием меча, когда мы уже проходили мимо. «Похоже, уже смотались все». «Не нравится мне все это», — тихо сказал я. «Как бы они ни пошли за подмогой, тогда любой наш плохой сценарий может сбыться». «Хреново», — в тон мне ответил Матвей. «А может, все-таки пронесет?» «Будем надеяться, что все обойдется», — ответил я. «Идемте быстрее». Мы еще ускорили шаг, а потом и вовсе припустили бегом, проламывая сквозь кусты и подлесок. На треск веток и шелест листвы уже было наплевать, главное — скорость. По идее, надо было бы прокрасться тихо, но это если бы они нас не заметили. А теперь они знают, что мы здесь, и обязательно найдут не по шуму, так по запаху. Солнце поднималось все выше. Утро уступало место жаркому дню. Мы пробежали примерно с километра и взмокли так, что хоть выжимай одежду. Оглядываясь на ходу во все стороны, мы не заметили ни одного волколака. Но не было почему-то и других монстров. Они в этом месте словно вымерли. Я даже обрадовался, когда один раз увидел облачко, которое выпустил туманный еж с перепугу. Скорее всего, это ареал обитания новоявленных волколаков, плода неправедных трудов этих таинственных магов, возомнили себя воплощением эволюции или богами. Теперь лес зачищает армия высокоорганизованных управляемых монстров. То, что нас окружают, я сначала скорее почувствовал. Некое чувство необъяснимой тревоги. И только потом увидел, что нас с обеих сторон сопровождает впечатляющее количество мускулистых стероидных волков. Совершенно никакого воя или других устрашающих звуков. Они просто бежали параллельно нам, словно наши пути случайно совпали, а они просто мигрируют или спешат на футбольный матч. Звери даже не смотрели в нашу сторону, словно мы им не интересны, но и так понятно, что им нужно. Они нас загоняли в засаду. Первая мысль — резко остановиться и бежать в обратную сторону. Например, обратно к той скале, из которой мы утром выбирались. Туда они точно не заберутся. Только и этот вариант они уже продумали, или кто-то сделал это за них. Стоило бросить взгляд назад, чтобы увидеть орду, которая бежит следом. Эти уже смотрели прямо на нас. Мы были их целью, а они отрезали нам обратную дорогу. «Ваня, ты видишь?» — спросил меня уже порядком запыхавшийся Стас. «Вижу», — ответил я. «И что будем делать?» — спросил теперь Матвей. «Сзади еще хуже», — сказал я, стараясь держать ритм дыхания. «Бежим сколько сможем, потом на деревья». «Они нас спасут?» — с сомнением спросил Стас, чуть не покатившись кубарем, когда споткнулся о ветку. «Дадут шанс», — коротко ответил я, следя за дыханием. «Умирать я не собираюсь». «Приятно слышать», — ответил Стас и, возможно, усмехнулся бы, но сбившееся дыхание мешало говорить. Я прекрасно понимал, что мои бойцы долго в таком темпе не протянут. Скоро придется останавливаться. Рекой, к сожалению, так и не пахло. Может, мы отклонились от курса? Может. «Три дерева рядом стоят», — выпалил я, вглядываясь вперед. «Видите? Кряжистые. На них лезем». Стас и Матвей невнятными междометиями подтвердили приказ, и мы с разбегу практически взлетели на обозначенную мной разлапистую троицу, остановившись только метров семи над землей. Ребята дышали, как два паровоза перед стартом. Я уже быстро справился с дыханием и теперь с интересом наблюдал за поведением волколаков. Огромное стадо, а иначе и не назовешь, окружило нас со всех сторон. Монстры вели себя спокойно и даже, можно сказать, с ленцой занимали свои места, образовывая почти правильные концентрические круги. Видимо, им такая охота не впервой. Обложат и будут ждать, пока дичь не выдержит и спустится с дерева или свалится без сил. Часть зверей сразу усаживались на траву и прелую листву. Некоторые даже сразу растянулись на ней, словно специально спешили сюда, чтобы отдохнуть. «Готовятся к долгой осаде», — сказал Матвей, сев на ветке поудобнее и наблюдая за монстрами, держа в руках взведенный арбалет. Без команды он не стрелял. «Им бы еще песни под гитару у костра попеть от скуки», — ухмыльнулся Стас. «Или в картиночки перекинуться». Я ничего не ответил, просто смотрел на это все, размышлял, пытался придумывать план дальнейших действий. И тут до меня дошло. Охота же! Эти грозные волколаки сейчас выполняли роль охотничьих собак, загоняющих дичь. Теперь они ее загнали, обложили и ждут, когда придут сами охотники. От этой мысли внутри все похолодело. Кто же они, эти охотники, которых мы все тут ждем? Может, и самые маги-менталисты? Ведь там, недалеко от входа в пещеру, звери тоже не остановили и не нападали, а ждали. Видимо, не рассчитывали, что мы сможем спрятаться в пещере. Да я бы и сам туда не нырнул, если бы у нас не было веревки. В лесу тихо, пара сотен волколаков ведут себя очень спокойно, сливаются с природой. Теперь они уже абсолютно уверены, что мы никуда не денемся и никуда не нырнем. Слышен только шум утреннего ветерка в пышной листве. Внезапно идиллия закончилась. Где-то на западе послышался шорох листвы и звук ломаных веток. Тяжелая поступь. Этот охотник точно не человек. Это что-то крупное. Немного странно. Возможно, охотников сопровождает какой-то крупный зверь. Попадать в руки магов, вывернувших природу аномалии наизнанку, очень не хотелось. Надо срочно действовать, а не ждать у моря погоды.